Глава 77. До отеля «Парафор» они добрались на 40 минут позже, чем рассчитывали. Из-за неожиданной пробки на второстепенном шоссе. Что-то там с фурой, у которой оторвалась сцепка. Тем не менее, когда они прибыли на место и спросили у портье, выходила ли госпожа из 218-го, тот, выпучив глаза с большими мешками под ними, заверил, что нет. Госпожа никуда не выходила, ничего не заказывала, а стало быть, сидит в своем номере. «Она там что же, совсем безвылазно сидит?» – уточнил Эрик. «Это частная информация, господа», – заметил портье, намекая на возможные варианты. «Вот тебе на конфеты», – сказал тогда Эрик, положив на стойку 50 удо. «Отличный ход, господа. Кажется, постоялица из 218-го куда-то выходила вечером». Напарники переглянулись. Они были заинтересованы в информации, и Эрик положил еще 50 удо. «Она вернулась вечером не одна». Эрик подбросил сотню. «С аниматором со второй площадки. Их упражнения слышали?» Эрик положил еще сотню. «Слышали во всех соседних номерах, но...» Портье сделал паузу, пряча ассигнации за пояс. «Да сколько ж тебе еще надо?» Возмутился Эрик и швырнул на стойку еще 300 удо. «Ну, он ушел от нее примерно в 3:30. Вот и все дела». Решив, что узнали достаточно, Курт и Эрик направились к лифтам, но портье окликнул их. «Господа, вы не закончили оформление по гостевому допуску?» «Какому еще допуску?» – прорычал Курт, возвращаясь к ярко освещенной стойке. «У вас, прошу прощения, багаж очень странный». «А чем же он странный?» «Не могу знать. Мне для этого нужно вызвать дежурного по охране». Эрик и Курт переглянулись. Этот подлец весьма профессионально раскручивал их. «Сколько?» 500, улыбнулся портье. Курт вздохнул и бросил на стойку смятую ассигнацию.